Часть седьмая. Союзы приказчиков надо заводить, союзы. А без союзов с праздничным отдыхом на бабах так и останемся, проповедовал новый приказчик Захар, обращаясь к своим собратьям по лавке Филату и Игнашке. Приказчики-мясники свой союз, зеленщики свой, служащие в мелочных лавочках свой. Да во главе надо поставить старост, таких приказчиков, которые пошустрее. Тогда и дело наше на лад пойдет, а на хозяйскую милость нечего надеяться. Скажет союз, чтобы забастовать, и забастуем. Мы видим, только забастовками дело и делается. Союз за каждого приказчика заступится, если хозяин его уволит. Поддержка. Лукерья Ивановна слушала Захара и в удивлении смотрела на него во все глаза, но не перебивала его. Ей даже нравилась его речь. Ее подкупала также его красивая молодцеватая фигура. Слушал его и пекарь из соседней мелочной лавки, средних лет мужик, с красным потрескавшимся от печного жара лицом, с мучной пылью в волосах и в рыжеватой бороде, в опорках на босу ногу, без шапки, с расстегнутым воротом пропотевшей рубахи и в переднике. Он зашел к соседям, чтобы отдохнуть в чужой обстановке и покалякать после поистине тяжелого труда в пекарне, и покуривал самодельную папиросу, свернутую из газетной бумаги. Захару поддакивал рябой приказчик Филат. Да и праздничного отдыха мало. Уж хлопотать так хлопотать о сокращении часов торговли в будни, — сказал он. Ведь шутка ли, 16 часов на ногах в лавке? В 7 часов утра отворяем и в 10 часов вечера кончаем. А мы подчас даже больше. У нас иногда 18 часов пропляшешь кадрель около квашни и печь, — заметил пекарь, затянулся папиросой и сплюнул. — Зато вы пьянствуете не в свою голову, — вставила свое слово Лукерья Ивановна. — На прошлой неделе запьянствовали и целые сутки пропадали. — Всякий запьет хозяюшка после такой каторжной работы, — отвечал пекарь. — И о сокращении часов торговли надо стараться, — продолжал Захар. — Это само собой. — С какой стати до 9 часов вечера в лавке сидеть? И дело-то подчас так поздно никакого не бывает. Можно смело запираться в 8. А с какой стати в 7 утра отворяться? Достаточно в 8. Вот вам уже сейчас 3 часа долой. И без всякого ущерба для торговли. Ведь уж и так будет 13 часов. На час больше полусуток. Но опять-таки без союза ничего не поделаешь, развел он руками. Как без союза, сейчас тебя под ноготь и раздавят как блоху, как не болтай языком. Я помню, что в Пасху в трактире Быкова на сходке разговор был о союзе, — проговорил Филат. — Я ведь и был на сходке. — И я был, но потом не собирались, и о союзе все заглохло, — отвечал Захар. — Вот разве в Троицу, которая, ежели на гулянку отпросится, и опять сойдутся? Забастовать надо, иначе ничего не поделаешь. Типографщики добились выгод забастовкой, фабричной забастовкой, все забастовкой. Ну, поголодать малость, если что, а уж зато потом будет хорошо. Да наши бастовали, да и ничего не добились, — проговорил пекарь, опять сплюнул и махнул рукой. Я на сенной слышал, что будто в следующее воскресенье назначена сходка приказчиков в Александровском саду, — объявил Захар. Не мясников, а всех вообще приказчиков. «Это нам не подходит», — отрицательно покачал головой Филат. «Нам с франтиками-суровщиками и вязаться нечего. Совсем другая нация. И слышал я так, что ходоки по лавкам будут ходить и народ собирать, когда окончательно решать, в какой день собираться». «Пустое дело», — стоял на своем Филат. Ведь если всем приказчикам собираться, то это значит 20-30 тысяч. Сейчас разгонят. Мясники должны отдельно. И я говорю, что отдельно. Тихо, смирно, без скандала, своей мясниковской кучкой. И самое лучшее — собраться на каком-нибудь кладбище. Там не разгонят. Не, что с кладбища могут гнать. Да я своих родственников пришел помянуть, на могилках их вздохнуть. Если только половина мясников соберется, и то можно сговориться и дело сделать. Прежде всего союз. Выбрать ходоков, написать прошение и просить о разрешении союзов. Союзы теперь разрешают. Уж всякие теперь союзы есть. В газетах было писано, что уж в Москве союз союзов образуется. Вот оно куда пошло. Да москвичи-то вообще молодцы, и честь им и хвала, согласился Филат. Они питерцев за пояс заткнули. Пекарь слушал, улыбнулся, махнул рукой и спокойно проговорил. Ничего вы, ребят, не поделаете, сколько не храбритесь. До скончания века у приказчиков с хозяевами война будет, и никогда вам их не одолеть. Прав слово, не одолеть. Бросить надо и сократиться. А коль подчас не втерпешь, взять да и запить, чтоб душу отвести. Нет, не согласен, — стоял на своем Захар. Один человек ничего не поделает, а союз отлично поделает. Ты вот что, ты возьми метлу, простую метлу. Она метет, дело делает. А возьми, разрежь эту метлу и раздели на прутья. Нечто каждый прут отдельно может у тебя вымести пол и чистоту навести. Так и тут. Союз — сила. Пекарь, кряхтя и держась за стену, поднялся со скамейки и ушел. Разговор умолк. Лукерья Ивановна покачала головой и сказала. — Однако посмотрю на вас, и ядовиты же вы, ребята, насчет хозяев. Фу, как ядовиты! Сказав это, она подумала. — Непременно надо обо всем этом Евтихию Павловичу доложить. А то что же-то, помилуйте, они бунт какой-то затевают. Сначала только один Филат глупости говорил, а уж теперь двое. К вечеру приехал Зваров и объявил жене. — С завтрашнего дня надо по копейке на фунт на мясо накинуть. Сейчас я скажу приказчикам. — А с чего же это? — спросила Лукерья Ивановна. — Вздорожало оно, что ли? — Нет, не вздорожало. Сегодня даже на 20 копеек в пуд дешевле купили. Привоз скота отличный. А уж довольно нам по низким-то ценам продавать. Ведь спустили-то копейку при открытии лавки, чтобы у Лаврентия Тихонова покупателя отбить. Ну, а теперь довольно. Покупатель привык к лавке, да и книжками заручились. Кто на книжку в долг берет, не так-то скоро из-за копейки сбежит. То-то жаловаться начнут, то-то плакаться будут. А уж в особенности эти хозяйки, которые сами закупать провизию ходят. — А, пущай, всех нищих не ожалеешь. Нам зачем же опускать то, что по речке плывет? Теперь че нового приказчика взяли, расход-то надо наверстывать. Не говоря уж об его жаловании, а он парень молодой, всегда и съест больше. Хлеб, мясо, крупа, соль, сахар к чаю. Учти все это. Дотолкуют, что сахар на днях должен копеек на 5 в фунте вздорожать. Новый налог на сахар для войны будет. Ох уж эта война! Некоторые торговцы уж попридерживают сахар, а другие прямо и на сахарный песок, и на сахар накинули. Ну так вот и мы на мясо накинем. Воля ваша, но нам сказывали, что Лаврентий спустил копейку с фунта мяса. Покупатели сказывали. А ты верь, верь покупателям. Нарочно путают. Где же Лаврентию спустить, ежели он, как маленький человек, дороже меня мясо покупает? Ну да ладно. А что новый приказчик? Спросил Зваров, помолчав. Ах, Евтихий Филатович, приказчик он хороший, парень ловкий, по торговле прямо за двоих управляется, и уж куда лучше любого Филата. Ну-ну, не больно-то расхваливай. А что ж дальше-то? — Ну уж больно норовист, — отвечала Лукерья Ивановна. — То есть что же это значит? — спросил Зваров. — А то и значит, что такой у него норов, что о чем бы он ни говорил, все супротив хозяев. Праздничный отдых этот самый, потом, чтобы долго не сидеть в лавках, и отворяться позднее. Зваров махнул рукой. — Ну, это дело пустое. Все они об этом болтают, только ничего не возьмут. Это старая песня. Ведь и мы, когда были приказчиками, об этом же толковали, — сказал он. — Пускай говорят, сколько влезет, пускай тешатся. Человек, ты говоришь, он расторопный, торговлю знает и хмельным не особенно занимается, вот и довольно. Был бы только на руку чист, вот ты насчет чего замечай. А болтать по-сорочье, пусть болтает, ведь это все из газет. В газетах и о стачках, в газетах и о праздниках, в газетах и о сокращении часов торговли. Ну вот их и задорят, и хочется им вровень быть. Пущай болтают. А копеечку накинуть надо, это не повредит. Зваров вышел в лавку и объявил приказчикам, чтобы с завтрашнего дня продавали мясо по копейке на фунт дороже. Настало такое время, что слова «забастовка», «стачка», «улучшение быта приказчиков», «союз», «повышение жалования», «праздничный отдых», «сокращение часов торговли» не сходили с языка у находившихся в лавке Зварова. Говорили об этом не одни приказчики, а и являвшиеся покупатели. Приходила какая-нибудь жена портного штучника, работавшего на магазин готовых платьев и ради экономии живущего на окраине, и рассказывала. «И наши портные штучники стачились перед хозяевами, и таково прекрасно вышло! Моему сожителю по 3 гривенника на брюки накинули и по 3 гривенника на жилетку. Вот, зевай после этого! А наши ведь портные рохли!» Цельный день на верстаке, поджавши ноги, сидит, так ведь он за неволю на манер мокрой курицы. А тут стачились и перестали работать. А ведь теперь весной перед троицей у хозяев работы много. Давальцы торопят, ругаются, ну, хозяева и уступили. По городам конки и трамваи электрические не ходят. Вся прислуга коночная стачилась и требует прибавки, сообщает приказчик Захар. В газетах пишут, что и в Москве то же самое. Вот и шагай, благородная публика, по образу пешего хождения, — прибавляет он со злорадством. Там и прибавки требуют, и сокращение рабочих часов требуют. Везде забастовка. Ломовые извозчики, легковые извозчики, все-все. Только наши господа приказчики медлят. Да и то только питерские, — прибавляет Рябой Филат. В других городах повсюду восставши. И мясники, и мелочники. Да ведь уж получили вы прибавки-то. Так чего ж вы еще-то заритесь? Замечает Лукерья Ивановна. Ведь и хозяева люди. С одного вала 7 шкур не дерут. Праздничный отдых, хозяюшка, праздничный отдых, поясняет Захар. Сокращение часов торговли. А то по воскресным дням и лбат перекрестить некогда. Мрачно прибавляет старообрядец Филат. Даже кухарки, приходившие в лавку за мясом, и те грозили подчас забастовкой, будучи недовольны хозяевами. 4 фунта. 4 фунта, ни больше, ни меньше, от огуска отрежьте, — говорила Захару молодая миловидная кухарка с веткой сирени в косе. — А то наша хозяюшка сахарная целый скандал дома поднимет. Зачем я 4 с 8 купила? «Да неужели такие строгие?» — ласково осведомляется Захар, молодцевато отрезав говядину. «Жить невозможно. В 3-4 копейках усчитывает. Идол, а не дама». «Да все они, милые, таковы. Все на один покрой», — подходит к ней пожилая кухарка в желтом платке на голове. «А наша так даже мыло усчитывает. Простое серое мыло». По куску выдает, и покажи ей потом обмылок, чтобы новый кусок получить. А то даст изжарить кофе и ругается потом, что много ужарилось. Ты, говорит, себе отсыпала. А вот стачутся всем кухаркам, стачутся и забастовать. Пускай сами хозяйки становятся к плите, — проповедует молодая. Захар принимает это всерьез и спрашивает. «Да вы чего же, собственно, добиться-то хотите?» До того же, чего и мужчины. У меня есть знакомый слесарь, на заводе он. Так они стачились, 3-4 дня без дела прослонялись, а теперь он на 6 гривен в день больше получает. Там другое дело. Там у всех одинаковая заработная плата, а у вас, у кухарочек, что не дом, то разное жалование. Одна 6 рублей в месяц получает, а другая 12. Так на какое жалование стачка-то? Чего требовать будете? Кухарка недоумевает. Она никогда и не задавала себе такого вопроса. Да просто, чтобы проучить хозяев, чтобы не очень куражились над нами. А то гостей к себе не принимай. Пойдешь со двора после стрепни в 11 часов домой. Да и так в каждом куске усчитывают. Никакого толку из этого не выйдет, — отрицательно покачал головой Захар. Вот если бы вы свободный день себе раз в неделю требовали, да и то. Нет, ничего не выгорит. Он махнул рукой. Приезжал Зваров, и тот говорил с женой о стачках. Вчера официанты в садовых ресторанах стачились и забастовали. В газетах пишут, что в Сестрорецке сама публика в кухню за порциями ходила. Требуют прибавки, и чтобы забой посуды с них хозяева не высчитывали, — сообщал он. — Ну, народ, ну, прислуга. Скоро дойдет до того, что самим хозяевам к прислуге в услужение пойти придется, — прибавил он. — Вот время-то настало. Ах-ах-ах, бунтует народ, по всей России бунтуют. То пристава где-нибудь подстрелят, то полицмейстера, а городовым уж и счета нет. И ведь что удивительно, читаешь об этом в газетах и думаешь, что это так и надо. Вот до чего к этому привыкши. Ну, а что наш-то в лавке? — Только о союзе да о праздничном отдыхе толкуют, — отвечала Лукерья Ивановна. Зваров молча покрутил головой. Через минуту он опять начал. — А эскадра-то наша балтийская погибла, вся погибла. Теперь уж не слухи, а настоящие известия. Ох, какое несчастье, какое несчастье! Да читали уж у нас в лавке сегодня приказчики. Ужасти, что такое? Откликнулась жена. Сегодня одна кухарка приходила за мясом, так сказывала, что муж ее барыни там на каком-то корабле, так барыня ее даже рассудка лишилась. Сначала плакала, а потом петь начала. То смеется, то плачет и никого не узнает. Да что ж, мудрёного-то? У меня никого там нет из родни, а я как прочитал, так меня словно что-то под сердце. Ударило под сердце, и на глазах слезы. Да и посейчас я успокоиться не могу. Не дает Бог нам счастья, не дает удачи ни на море, ни на суше. Нет, мы Бога забыли. Это от того. Помилуйте. С самого начала войны бьет судьба и бьет. Что только дальше-то и будет. Ведь уж теперь надо мир заключать. А какой мир? Что от нас-то потребуют? Зваров очень сокрушался, но вскоре торговые заботы, в которые он был так влюблен, взяли верх. Налоги теперь по всем вероятиям пойдут, на все налоги. Ведь флот-то, говорят, больше 300 миллионов стоил, и его теперь нет. А как без флота жить? Придется новый строить, а на что строить? На налоги. Ничего не поделаешь. Вон уж и на спички наложили. Про сахар говорят, что будет налог, и, по всем вероятиям, на лавочные свидетельства, на купцов. «Ах, как трудно будет жить торговцам!» Зваров тяжело вздохнул и продолжал. «Да, трудно будет жить торговому человеку. И без того будет трудно, а тут еще приказчики бунтуют, жалования себе поднимают, своим праздничным отдыхом палки торговли в колеса ставят. Вот вам и патриоты. Какие это патриоты своего отечества?» Ведь чтобы налог-то мне на войну или на мир уплатить, надо мне с покупателя лишнее взять. А как я лишнее возьму, если мне праздничным отдыхом или сокращением часов торговли палки в колеса ставить будут? А уж это, говорят, почти решено насчет отдыха-то. При Министерстве финансов рассматривается. Ох, тяжко будет, ох, тяжко. Зваров снова вздохнул, вышел на крыльцо на воздух и оттуда крикнул в комнату жене. — Ну что ж, пусть Игнашка ставит самовар. Да вот что, Как торговали сегодня? Какие разговоры о надбавленной на мясо копейки? Лукерья Ивановна вышла на крыльцо и отвечала. — Побунтовали немножко, но не очень. — Как, за что, почему? Но ведь Захар умеет уговорить. Да вы с приказчиками поговорите, они расскажут. А я буду самовар ставить и приготовлю вам закусить. Игнашка-то услан у меня с окороком ветчины, барыня одна окорок купила. Зваров вышел в лавку. — Как насчет надбавки? Не очень обижались? — задал он вопрос. — Помилуйте, да на что же обижаться-то? — Покупатель у нас больше мелкий, 3-4 фунта берет, — отвечал Захар. — Велик ли расчет-то 3-4 копейки лишнего? — Да, конечно, плюнуть стоит, — прибавил Филат. — К тому же маленькой душой покривили. Спрашивают, почему вздорожала говядина? А я им. На войну на Дальний Восток много быков послали. Вот и весь разговор. Одна барыня заортачилась. Не могли мы ее пронять ни Востоком, ни чем. Но пришлось 10 фунтов по прежней цене отпустить. Это на деньги берет, а не на книжку. Да, угомонится потом. — Ну, молодцы, молодцы, — похвалил их Зваров. — Это хорошо, что вы про войну упомянули. Теперь надо приучать покупателя насчет войны, чтобы в самом деле он понимал, что война может колебать цены. Да и будет вздорожание, наверное, будет. Читал в газетах, какое несчастье с нашим флотом в Корейском проливе? — Да как же не читать-то? — проговорил Захар. — И посейчас сердце кровью обливается, даже подумать страшно. Ну, то-то. И все это непременно на всякой торговле отзовется. Подай на то, подай на другое. Вон уж и гербовый сбор повышают. Недавно писано было в газетах. Правильно-с. Теперь без гербовой марки и умереть невозможно, — пошутил Захар. Да ты шутишь, а я вправду. Теперь только того и жди, что и на лавочный билет, и на приказческое, и сидеческое свидетельство будет надбавка. А нам откуда ж взять-то? Не раз еще на мясо прибавить цен придется. Времена тяжелые. Чего еще труднее? — вздохнул Филат. Ну так вот вы покупателей-то и приготовляйте. Так, мол, и так придется, что и еще товар будет дороже. Закончил Зваров и отправился к жене. Была суббота. В дачной лавке Зварова торговали особенно хорошо, что очень радовало сердце Лукерьи Ивановны, вошедшей уже во вкус торговли. Хозяйки дачницы, ожидая приезда лишних ртов на праздник, с вечера запасали и мясо в большем количестве. Требовались первые сорта мяса, спрашивалась дорогая телятина, отыскивали почки для рассольника, ливер для пирога, мозги, короче говоря, товар, дающий при продаже большой барыш. После же полудня в торговле, как и всегда, настал перерыв. Пообедав кислыми щами из солонины с начавшей уже мозгнуть капустой и набив желудки крутой пшенной кашей с салом, приказчики стали в лавке перекликаться отрыжкой. У Лукерьи Ивановны после обеда дворничиха Афимья мыла полы и рассказывала ей, что завтра у них на задах на лужайке будет сходка подмастерьев-сапожников, и они будут толковать о надбавке жалования и заработной платы. — Все, милые, поднимаются, все-все. Щепка и та топорщица, чтоб свою выгоду приобрести. Во какое время настало, — рассказывала дворничиха. — И, наверное, свое возьмут. Вот только дачным дворникам ничего не вышло. Стачились в посту и остались при пиковом интересе. А потому что пьяницы не могли выдержать. Деньги на сходке все пропили, одежду заложили и прогуляли, а потом и начали передавать друг друг перед хозяевами. Сапожники-то умнее. Говорят, чтобы водки на сходке ни-ни. А кто с собой сороковку принесет, так и бить будут. И только пиво дозволено. Лужайку эту сняли у сторожа за 3 рубля. Ну, где собираться-то будут? Ну да что тут? Трава еще на ней не растет. Стало быть, и это барыш, хоть и дешево сдал. Снимать приезжали вчера чухны и вихлянцы. Ну да, это народ умный, бережливый. Они вон и с портерщиком нашим сговорились, чтоб тот им пиво по 2 копейки за бутылку дешевле отпускал. Народ запасливый. Ежели с ними наши русские сапожники заодно, то и они не пропадут. — Ну ты не больно-то хвали. Чего расхвалилась-то? — огрызнулась на дворничиху Лукерья Ивановна. — А чего не хвалить-то? Я знаю чухонь. Вон у нас у Карапузова на даче дворник-чухонец. Мужчина тоже запасливый, трезвый. Пьет по малости, но во благо времени. А возьми моего муженечечку. — Да не в этом дело. Бунтовщики ведь все-таки. Так чего же их расхваливать-то? Бунтовщики перед хозяевами. А потом хозяева и должны брать с нас за сапоги дороже. Так что ж хорошего-то? Ведь и тебе за сапоги придется через это самое дороже платить. В Лукерье Ивановне уже говорил практически ум мужа. Видно было, что она была, как говорится, натаскана, и что уроки мужа не прошли даром и дали ей его взгляд на вещи. Убравшись в квартире после обеда, она захватила с собой Дуню и перешла в лавку вязать прошивки и пить чай. Покупателей не было, и приказчики сидели уж со стаканами. Захар держал в руке почтовый исписанный листок бумаги и говорил Филату. — Вот если бы это переписать на листиках 10 раз, да раздать по здешним лавкам, то вышло бы дело хорошее. Многих могло бы приободрить и, так сказать, окрылить. — Пустое, — махнул рукой Филат. — А чего ж пустое? Все-таки стихи. Товарищ узнает, что есть у него единомышленник, просто народный самоучка-поэт, у которого такие же чувства. А то ведь и безнадежность, — доказывал Захар. — А что это такое у тебя? — спросила Лукерья Ивановна, кивая на листок. — Мой вопльс. В стихах его изложил, как умел. Позвольте прочесть? — Читай, мне что же. А только Евтихий Павлович этих самых стихов не любит. — Ну так ему-то вы можете не говорить. Зачем же предавать меня? Вы дама добрая. Захар поднялся со скамейки, выпрямился и стал читать немного нараспев. Птичка в клетке изнывает, а приказчик в лавке, воли ожидая, гнет свой проклинает. На ногах в лавке стоит в день 16 часов, получая за свой труд в месяц 20 рублей. В праздник отдыха не зная, вот где воля злая вместо капитала. Сократить, собрать нам торговлю надо. В празднике же прямо лавки запирать. Труд силен и должен капитал карать. Будем бастовать. Кончив, Захар торжествующе посмотрел на окружающих. — Все? — спросила его Лукерья Ивановна. — Все-с. — Так какие же это стихи? — А то как же-с. Стихи самые настоящие. И прямо от души. Вопль сердца. Если здесь рифмы нет, то это стихи белые. Тут рифмы не полагается. Ну, врешь. Я знаю стихи. Стихи должны быть о любви. Любовь к предмету, к какой-нибудь девице. Чтобы было что-нибудь нежное и чувствительное. А где же она тут, любовь-то? Захар был совсем обескуражен. То совсем другие стихи, о которых вы говорите, произнес он. То любовные, а это гражданские. То стихи к обожаемому предмету страсти, а это к товарищам. Там любовь безумная, а тут борьба труда с капиталом. Разве можно это сравнивать? — А все-таки ты их брось, — сказала Лукерья Ивановна. — Зачем же-с? Я их перепишу и буду раздавать товарищам. — А затем, что это стихи бунтовщические. Околоточный наш узнает, отнимет и тебя по шапке, да и хозяин тоже. Ну уж и бунтовщические, ну уж и по шапке. Было бы за что. Нынче в газетах-то как пишут, посмотрите. Прямо пишут, нельзя угнетать, нельзя тиранствовать, нельзя заставлять по 16 часов в лавке стоять. На этом разговор и кончился. Под вечер, когда Лукерья Ивановна ждала из города мужа, к лавке подъехал на местном вознице в бричке пожилой человек в пальто, в шляпе-котелком, в усах и в бакенбардах. он выскочил из брички и быстро вошел в лавку. Захар, приняв его за покупателя, наклонился над колодой, на которой рубили мясо, и, упершись в нее руками, спросил: «Что прикажете, вашей чести?» «Я не покупатель, а ваш же брат-приказчик», — отвечал пожилой человек шепотом, косясь на Лукерью Ивановну, сидевшую за выручкой. «Я объезжаю всех здешних приказчиков по лавкам, чтобы объявить им, что завтра в воскресенье в Александровском саду в Петербурге будет сходка всех петербургских приказчиков». Лицо Захара прояснилось. «Вот как?» — проговорил он. «Очень приятно. А когда же? В котором часу?» «К 10 часам утра решено собираться. Нужно, чтобы сходка была как можно многолюднее и от всех торгов». «Это ваша хозяйка за кассой стоит?» — задал вопрос пожилой человек. «Хозяйка?» «В таком случае здесь неудобно разговаривать. Не можете ли вы выйти на улицу?» «Могу. В самом деле, при ней неловко». Захар и пожилой человек вышли на крыльцо лавки. «Так вот и передайте вашим товарищам, что я сказал. Сами приезжайте к 10 утра и их зовите. Чем больше будет народу, тем лучше», — повествовал пожилой человек. «Надо сговориться. Будем говорить о воскресном отдыхе, о сокращении часов торговли и о союзах. Надо будет выбрать как-нибудь старост для хлопот. Я сам башмачного торга, обувь». «Давно пора, давно. Мы только об этом и воображаем», — отвечал Захар торжествующим тоном, и глаза его заблистали. «Ну вот беда. Мы, мясники, торгуем и до полудня». «Бросить лавку надо, если хозяева не отпустят. Для такого дела надо, для такого дела стоит, хотя бы пришлось и пострадать. Дело общее, общественное». «Хорошо, я и пострадать готов. Буду, непременно буду», — решительно сказал Захар, и на глазах его заблестели слезы. «Приду во что бы то ни стало», — еще раз повторил он. «Ну вот и отлично. Передайте все, что я говорил, вашим товарищам. А мне еще много кого надо объехать. Прощайте». Пожилой человек подал Захару руку, влез в бричку и поехал. «Кто это у тебя был?» — подозрительно спросила Лукерья Ивановна Захара. «Знакомый, просто знакомый», — отвечал тот. «Как же ты его не узнал и принял за покупателя? Хорош знакомый». «Давно не виделись, вот и все. Даже земляк, одного со мной Пошехонского уезда. Одежу человек переменил, бороду пробрил. Ходил в фуражке, а теперь явился в котелке». Врал Захар и тотчас же стал шептаться с Филатом, отойдя подальше от хозяйки. Филат слушал его шепот и неодобрительно крутил головой. Так как покупателей в лавке не было, то они вышли на улицу. Лукерья Ивановна, следившая за ними в лавке, хоть и не вышла на улицу, но стала смотреть на них в окно. Ей чувствовалось, что что-то затевается. В окно она видела, что Филат размахивает руками и что-то с жаром возражает Захару. А Филат говорил: «С какой же стать-то всем приказчикам собираться? Ведь это же значит всех торгов. Народу соберется ступ непротолченная, полиция всех разгонит и никакого толка не выйдет. Вот если бы по торгам собираться, одни мясники, одни сыровщики, одни сапожного торгу, дело другое бы вышло. Ну что, молодец, готовым платьем торгующий может понимать в нашем мясном деле? У нас торговля по утрам, а там когда угодно. Похлебавши-то за обедом, покупатель еще лучше идет покупать себе сапоги или жилетки. Ну, суровщики еще подойдут к сапогам, а нам-то что они?» Захар ожидал, что Филат примет с восторгом известие о сходке. «Ну, как-нибудь и по торгам там разделимся», — отвечал он. — Александровский сад велик. А ехать надо. Во что б то ни стало надо. — Одна вот только. Зачем они сходку до обеда назначили? Для мясников, мелочных лавочников и рыбаков прямо зарез, если уйти утром. — А зачем мы назначили утром, что главари-то люди нашего съестного дела не понимающие? Башмачник приезжал. Да что же он смыслит в нашем деле-то? А, разумеется, они делают, как им удобно. Башмачники и суровщики до конца обедни запертые стоят. — А я все-таки поеду, я решил, — твердо сказал Захар, махнув рукой. — Хозяин не отпустит, брошу все и тайком уеду. Если уж идет стачка, надо не отставать и своих людей слушаться. Филат подумал, прищурил попорченный оспой глаз и произнес. — Ну, пожалуй, я поеду. А только толку из этой сходки ничего не будет. Надо по торгам. Да и не в Александровском саду, на глазах полиции, а где-нибудь на кладбище, где полиции нет. Я тогда на Пасхе, на сходке мясников в трактире, так и говорил. Ну уж, съездим, побываем, чтоб потом не каяться. А может быть, что-нибудь и выйдет. Ведь на всю жизнь свою участь облегчить можем. Восторженно сказал Захар и молодцевато передвинул на голове шапку. Поедем, согласился Филат. Но только у хозяина отпрашиваться и думать нечего. Все равно не отпустят. Надо тайком. Встать завтра пораньше и тайком. Тайком так тайком. Я на все готов. Я за свободу каких хошь вертунов наделаю. Мне на все плевать. Только бы приказчицкую свободу получить. Филат все рассуждал. Если бы один из нас вздумал отпроситься у хозяина завтра со двора, можно было бы похороны какие-нибудь придумать. Тетка, мол, померла, на вынос надо. А двое? Двоих ни за что не отпустят. Да, большой завтра у купца Зварова скандал-то выйдет, — произнес он, покрутил головой и улыбнулся корявым лицом. — А, пускай, — подхватил Захар. — Ведь один раз в жизни-то. Один только раз. И, наконец, дело такое, за которое даже костьми лечь следует. А что он сделает с нами? Что? Прогонит и других приказчиков возьмет? Я и на это готов. Кое-какие гроши у меня есть. Проживу впроголодь до места. А нет, так в деревню уеду. Да нет, не прогонит, — утешал он себя. Как прогнать, если завтра все во всех мясных лавках приказчики забастуют? Я уверен, что завтра у него и в городской лавке тоже случится. И из городской лавки приказчики сбегут. С твердой решимостью ехать завтра в Александровский сад на сходку, они уже спокойнее вошли в лавку. Лукерья Ивановна продолжала следить за ними взором. Женское любопытство так и подмывало ее спросить их, о чем они шептались. Она догадывалась, что разговор шел о союзе приказчиков или о праздничном отдыхе, о котором она столько раз слышала от своих приказчиков, но ее интересовали подробности. Дабы узнать их, она стала обиняком выпытывать и начала издалека. — А у нас завтра здесь, на задах, на лужайке, сборище будет, — заговорила она. — На той лужайке, где вы в воскресенье в рюхи играли. Слыхали вы? Сапожники собираются. — Ну и пущай их собираются, — мрачно ответил Филат. — Нам-то что? — Тоже союз делают. Стачку хотят начать, чтобы заработок поднять, — продолжала она. — Мне дворничиха Афимия рассказывала. — Нам сапожническое дело неинтересно, — в свою очередь сказал Захар. — У нас свой собственный засад в голове по нашему приказчичьему делу. Праздничный отдых — вот наш засад. — Ну, все-таки любопытно посмотреть будет на публику. — Какая же это публика-то? Сапожники! — захихикал Игнашка. — А ты молчи, нечего зубы скалить, — огрызнулась на него Лукерья Ивановна. — Тебе-то не публика. Какой же тебе-то публики надо? Генералов, что ли? Приехал Зваров в тележке и привез с собой целого теленка в шкуре и пудов 5 говядины. — Ломовики, извозчики стачились, — объявил он. — Сегодня бегали-бегали искать ломовика, чтобы вам мясо везти, так и не нашли. Сам вот привез немного. Как-нибудь обойдитесь завтра. Ах ты, Господи, вот времена-то пришли, ломовики. Не доставало только, чтобы золотари стачились. Да уж была стачка у золотарей. В газетах было. вы только пропустили, — отвечал, улыбаясь, Захар. — Выносите мясо-то из тележки, что идолами-то стоите, — крикнул на приказчиков Зваров. — Да надо сейчас же на ледник до завтра. Смотрите, какая теплынь-то стоит. Приказчики бросились к тележке. Зваров поцеловал жену в щеку и спросил. — Ну, как торговали? — Да торговали-то сегодня очень хорошо. На гостей мясом запасались. Мозги и языки все требовали, а у нас только три языка и было, — отвечала Лукерья Ивановна. — А вот приказчики... — А что приказчики? — Да сегодня словно с цепи сорвались, — жаловалась она. — Только о воскресном отдыхе толкуют. — Ну, пускай их толкуют. — Нет, они что-то затевают. Сегодня даже приезжал какой-то человек смутьянить их. — Смутьянить? — возвысил голос Зваров. — Студент? — Нет, не студент, а так, чисто одевшись и даже на манер барина. — Ну и что же он говорил? — Да вслух-то ничего не говорил, они шептались, они с Захаром шептались, а потом Захар стал стихи читать. Захар только что внес на своих могучих плечах теленка. — А ну-ка, стой! Какой такой подозрительный человек приезжал к тебе и смутьянил вас? — спросил Зваров Захара. — Вовсе даже не подозрительный, а знакомый мой. Мы с ним в одном рынке в приказчиках служили. Жена говорит, что он у вас смутьянил тут. Лукерья Ивановна, зачем же напрасленно-то говорить? С упреком вскинул Захар на хозяйку глаза. Ведь вы даже не слышали, что он говорил-то. Он со мной говорил потихоньку. И вовсе не смутьянил, а приезжал по общему приказчицкому нашему делу. Извольте, Евтих Павлович, я вам расскажу, о чем мы говорили. Скрываться тут нечего. Потом все равно об этом деле узнаете. Говорили мы о союзе приказчиков. Теперь везде союзы, и закон их разрешает. Потом рассказывал он, что завтра назначена сходка приказчиков в Александровском саду. Не одних мясников, а всех приказчиков. Вот и все. Какое ж тут смутьянство? Грех вам, Лукерья Ивановна! Укоризненно обратился он к хозяйке. Зваров погрозил ему пальцем и сказал... — Смотри у меня, господин поэт, я человек полированный. Союз, так пусть будет союз, если начальство его разрешит. Это даже хорошо, коли союз. Общество трезвости и все эткое. А беспорядков я не потерплю. Филат, слышишь? Игнашка, слышишь? Беспорядков я не потерплю. Поздно вечером Зваров уехал в город.